Собравшиеся бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лёрен-Дитриху. Путников вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа. Как остальные машины? Отстали. Проколы, поломки, энтузиазм населения – все это задерживает. Вы в командирской машине? Клептунов с вами? Клептунова я снял с пробега. А профессор Песочников на Покарде? На Покарде. А писательница Вера Круц? Вот бы на нее посмотреть, а? На нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами? Знаете, я утомлен пробегом. А вы на Студебекере? Можете считать нашу машину Студебекером. Но до сих пор она называлась Лорен-Дитрихом. Вы удовлетворены? Позвольте, но ведь в пробеге нет никаких Лорен-Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Покарда, два Фиата и один Студебекер. Идите к чертовой матери со своим Студебекером. Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Что прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен-Дитрихом, а он морочит голову. Студебекер! Знатоки. Убивать надо таких знатоков. Студебекер ему подавай. Председатель комиссии по встрече автопробега, протянув в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командир пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за хлопотами Козлевича, за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и, в конце концов, своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.